Мендер выказывал некий интерес к тому, что я думаю по этому поводу. Прекрасно. Никто, кроме Мендера, не оказался бы столь непредусмотрительным, чтобы упоминать при тебе об этом. Я прихожу к выводу, что матерям доставляет безумное наслаждение видеть их сыновей живущими по правилам. Но, к сожалению, ты говоришь о деле, для которого у меня недостает не только мастерства, способностей, подготовки, но и еще и маломальского желания. Она растопырила пальцы и поверх них разглядывала меня. Ты пригоден более, чем думаешь, а твои желания ничего в этом деле не значат. Как сторона заинтересованная, я позволю себе не согласиться. Даже если бы это оказалось единственной возможностью защитить друзей и родичей, и здесь, и в Амбере я сделал еще глоток вина. Защитить? От чего? Путь близок к тому, чтобы попытаться преобразить срединные области тени по своему подобию. Он, вероятно, достаточно силен. Ты говорила о Бамбере и о владениях, а не о тени. Логрус будет сопротивляться вторжению, так как он, по-видимому, проиграет в прямом столкновении со своей противоположностью, то будет наносить удары по Амберу через агентов. Наиболее эффективными из них станут, разумеется, герои владений. «Это безумие!» — воскликнул я. «Должен быть лучший выход!» «Возможно, — отозвалась мать, — прими трон, и тогда приказывать будешь ты». «Я знаю, недостаточно!» «Тебя проинструктируют, разумеется». «А как насчет надлежащего порядка наследования?» «Это не твоя проблема». «Я все же думаю, что могу проявить интерес к тому, как достигается цель. Скажи, большинством смертей я обязан тебе или Мендеру?» «Вопрос праздный, если учесть, что мы оба совалы». «Ты имеешь в виду, что здесь вы заодно?» «У нас есть и разногласия», — сказала она. «Все, подводим черту под дискуссиями о методах». Я вздохнул и выпил еще. Шторм крепчал над темными водами. Если тот странный свет под водой действительно призрачное колесо, то интересно, зачем он пришел? Молнии стали сплошным фоном, гром — постоянным звуковым сопровождением. «Что ты имела в виду, — спросил я, — когда говорила о временах, для которых я предназначен и подготовлен?» «Настоящее и будущее. Ближайшее будущее, — ответила мать, — с грядущим конфликтом». «Нет, — сказал я, — я имел в виду предназначен и уникально подготовлен. Это так?» «Должно быть, молнии так осветили ее лицо. Ведь раньше я никогда не видел, как она краснеет. В тебе соединились две великие родословные, — сказала мать. Фактически твой отец был королем Амбера недолго, между правлением Оберона и Эрика. Поскольку

«Этот предмет пересек Логрус», — послышались слова, отличающиеся кажущейся произвольностью высоты, силы, произношения. Мне пришло в голову, что можно попытаться оказать неповиновение, коль я действительно так ценим Логрусом, как утверждала Дара. Что ж, теоретически Логрус открыт для всех пришельцев. — возразил я. — Я сам себе закон, Мерлин, а твое призрачное колесо пересекало меня и раньше. Теперь я владею им. — Нет, — отрезал я, направляя сознание в Спикард, разыскивая и оценивая способы мгновенного перемещения в область, где правит путь. Я так покорно не откажусь от своего творения. Знак вспыхнул ярче. Тут Дара вскочила на ноги и встала между мною и им. «Подожди!» — воскликнула она. «У нас есть более важные дела, нежели мстить игрушки. Я отправила моих кузенов Хендриков за невестой Хаоса. Если ты желаешь, чтобы план увенчался успехом, советую помочь им». «Я помню твой план для принца Бренда, когда Джасра должна была поймать его в ловушку. Он не мог провалиться, — говорила ты мне. Тогда ты был ближе к власти, которой так жаждешь, ближе, чем когда-либо, старый змей». «Это правда», — признал он. «Да и обладатель ока — существо попроще Джасры». Знак скользнул мимо нас. Крошечное солнце, складывающееся в непрерывную последовательность символов. «Мерлин, примешь ли ты трон и послужишь ли мне, когда придет время? Я сделаю все необходимое, чтобы восстановить равновесие сил». «Я не о том спрашиваю. Примешь ли ты трон на моих условиях?» «Если это то, что нужно для дела», — ответил я. «Это мне не нравится», — сказал он. «Оставь себе свою игрушку». Дара отступила в сторону, и знак, перед тем, как расплыться, проследовал мимо нее. «Спроси его о Люке и Корвине и о новом пути», — сказал он, и был таков. Мать повернулась и внимательно посмотрела на меня. «Налей мне бокал вина», — попросила она. Я налил. Она подняла бокал и глотнула. «Итак, расскажи мне о Люке, Корвине и новом пути». «Расскажи мне о Джасре и Бренде», — парировал я. «Нет, первым будешь ты». «Хорошо. Оставим то, что оба они оказались призраками пути. Когда я направлялся сюда, передо мной предстал Люк, посланный путем, чтобы уговорить меня покинуть это место. Логрус послал призрак лорда Борреля, чтобы расправиться с Люком». «Люк, то есть Ринальда, сын Джасры и Бренда, муж Корел и король Кашфы». «Совершенно верно. Теперь расскажи мне обо всех этих делах до конца. Ты велела Джасре подловить Бренда и повести его по избранному им пути? Он в любом случае последовал бы ему. Он прибыл во владение в поисках силы, содействующей его целям. Джасра лишь слегка упростила его задачи. Для меня это выглядело иначе. Выходит, проклятие моего отца не явилось действительной движущей силой? Нет. В метафизическом смысле оно помогло протянуть черную дорогу, Вамбер. Почему ты по-прежнему здесь? Хотя король Ринальдо предложил тебе удалиться. Преданность владениям? У меня была назначена встреча с тобой и Золенчем, и она еще продолжается. Жалко было пропустить. Мать чуть-чуть улыбнулась и отхлебнула вина. Ты ловко меняешь тему разговора. Давай все же вернемся. Призрак Борреля разделался с призраком Люка, так я поняла? Не совсем. Что ты имеешь в виду? Тут как раз обнаружился призрак моего отца и дал нам возможность скрыться. Опять? Корвин снова взял верх над Боррелем? Я кивнул. И никто из них не вспомнил первый поединок, разумеется. Их память доходит только до времени записи. Я понимаю принцип, что дальше? Мы сбежали, а затем я прибыл сюда. Что имел в виду Логрус, спрашивая о новом пути? Мой отец, очевидно, был рожден там, а не в старом. Мать выпрямилась, глаза ее расширились. Как ты узнал это? Он мне рассказал. Она уставилась на утихшее море. Итак, в деле действительно замешана третья сила, задумчиво пробормотала она. Это так же очаровательно, как и возмутительно. Будь проклят человек, начертавший новый путь. Ты действительно так его ненавидишь? Ее глаза вновь сосредоточились на моей персоне. «Оставь Корвина в покое», — приказала Дара. «За исключением вот чего», — исправилась она секундой позже. «Намекнул ли он тебе что-нибудь о лояльности нового пути или о его намерениях? Тот факт, что новый путь послал Корвина защитить Люка, можно рассматривать как поддержку действий старого пути. С другой стороны, то ли потому, что он создан твоим отцом, то ли потому, что имеет относительно тебя собственные виды, это можно расценить как усилие для твоей защиты. Что он сказал? Что хочет умыкнуть меня оттуда. Она кивнула. Чего он, очевидно, и добивался. Говорил он что-нибудь еще? Случилось что-нибудь важное? Он спрашивал о тебе. Правда? И это все? Специального послания у него не было. Если ты это имеешь в виду. Ясно. Мать отвернулась. Некоторое время царило молчание. Затем она произнесла: «Эти призраки недолговечны, не так ли?» «Да».

Я подался вперед и встал на колени, ощупывая место, где она стояла. Чуть-чуть теплое, вот и все. Славное заклинание! Меня никто не учил такому. Поразмыслив, я вообразил, что мама всегда обладала исключительными способностями, когда дело касалось приходов и уходов. «Призрак!» Он соскочил с моего запястья и завис передо мной в воздухе. «Да? Ты по-прежнему заблокирован от прохода через тень?» «Нет. Блок пропал сразу, как исчез знак Логруса. Я могу путешествовать в царство теней и обратно. Могу обеспечить и твое перемещение. Хочешь?» «Да. Доставь меня в верхнюю галерею». «Галерею?» «Из зала Логруса я погрузился прямо в темное море, папа. Я не вполне уверен, где здесь можно пробивать землю». «Пустяки», — сказал я. «Это я сам устрою». Я возбудил Спикард. Энергия, исходящая из его шестизубцев, обволокла нас с призраком, закрутила и подняла вверх к указанному мною месту в лабиринте искусств. Я пытался устроить вспышку пламени в момент нашего ухода, но не было возможности узнать, добился ли я успеха. Удивляешься, как же тренируются настоящие умельцы? Глава 7. Я доставил нас в тот жуткий зал, что всегда был источником наслаждения для старого главы пределов Савалла. Это был сад скульптур, не имеющий внешних источников света. Лишь снизу освещались огромные глыбы, делавшие его в несколько раз темнее, чем желал бы я для своего любимого уголка. Пол был неровный, вогнутый, выпуклый, ступенчатый, щербатый, с доминирующей впадиной. Трудно было определить величину зала, ибо его размеры и очертания словно менялись в зависимости от угла зрения. Грэмбл, лорд Савалла, добился, чтобы его построили без единой плоской поверхности, и я не сомневаюсь, что работа потребовала уникального мастера теней. Я стоял возле чего-то напоминающего запутанный такелаж, лишенный корабля, а может, замысловатый музыкальный инструмент, пригодный для того, чтобы на нем бренчали титаны, и свет обращал линии в серебро, бегущее, будто живое, из тьмы в тьму, внутри наполовину угадываемые оболочки. Другие части выступали из стен и свисали, как сталактиты. Пока я бродил, то, что казалось стенами, стало для меня полом. Сегменты, что мыслились стоящими на полу, теперь располагались по сторонам. Комната на глазах поменяла очертания, через нее потянуло ветром, вызвавшим вздохи, гул, уханье, перезвоны. Грэмбл, мой отчим, испытывал истинное удовольствие, находясь в этом зале, тогда как мне зал долгое время представлялся неким упражнением в неустрашимости перед опасностями, ждущими за его порогом. Впрочем, когда я подрос, то сам стал получать от него удовольствие. отчасти вызванная тем редким трепетом предвкушения, что давал он моей юности. И даже теперь,